Тут в ее мысли вторглась грубая реальность, принявшая облик Сержа Новосильцева, за которым шагал одноглазый господин, клекочущий, как разъяренная змея. Полина сразу же поняла, одноглазый и есть тот, кто пытался убить Алексея, а затем решила, что англичанин взял в заложники этого олуха Сержа и стала лихорадочно искать взглядом что-нибудь тяжелое, дабы незаметно стукнуть супостата по голове. Но тут оказалось, что Серж и Одноглазый на самом деле заодно, и что такие перемены совершенно в духе современной политики. А то, что Алексея едва не отправили на тот свет, пустяк, который даже не стоит принимать во внимание. «Право же, это все вздор», — заключил Серж. «На самом деле важно только одно. Где он?» «Алексей Константинович», — пролепетала Полина. «Он поехал стреляться». «Разумеется, я спрашиваю не о нем, милостивая государыня», — прошипел Серж. «Где Буонапарте?» Полина вытаращила глаза. Она даже не сразу сообразила, что Буонапарте, чье имя произнесли с таким презрением, и великий император, с которым она разговаривала всего каких-то четверть часа назад, есть одно и то же лицо. «Кто?» — на всякий случай переспросила она. «Бывший император Наполеон», — вмешался Монтегю, неприятно напирая на слово «бывший». «Где он?» «В этом городе? Вы его видели?» «Нам все известно», — на всякий случай добавил Серж. Тут Полина поняла, что попала в водоворот государственных интересов и что ей не сдобровать, если она хоть звуком выдаст себя. И вообще, в такой ситуации достаточно одной оплошности, чтобы пойти ко дну. «Какой император? Наполеон же умер. О чем вы, господа?» Господа мрачно переглянулись, и Монтегю без всяких околичностей достал пистолет. «Умоляю, не надо!» — вскинулся Серж. «Я пойду, поговорю с хозяйкой и выясню, где была эта парочка и что делала». «За нами едет маркиз де Ларош-Жаклен. У нас нет времени на праздные разговоры», — напомнил англичанин и наставил пистолет на Полину. «Где Наполеон? Вы его видели? Вы с ним говорили?» «Сударь, вы в своем уме?» — возмутилась барышня Серова. «Наполеон давно на том свете, а мы с Алексеем думали отыскать пропавшее сокровище французской короны». «Сударыня», — Монтегю покачал головой, — «я всегда терпеть не мог сказок». «Сударь, сударыня», — вмешался Серж и покосился на англичанина, — «дайте мне 2 минуты и дайте мне слово, сэр, что вы ее не тронете, пока я не вернусь». Монтегю заколебался. «Ну же, сэр, вы ведь сами сказали, что у нас мало времени, так к чему препирательство?» Монтегю нехотя пообещал, что не тронет Полину в отсутствие русского дипломата, и Новосильцев удалился расспрашивать хозяйку, что делали в Ницце ее постояльцы и где бывали. Справедливости ради следует сказать, что англичанин таки сдержал свое слово. Однако, едва Серж вышел за дверь, Полина покачнулась и рухнула в обмороке, а когда Монтегю подошел к ней, со всей силы приложила его вазой по голове. В конце концов, он дал слово, в то время как барышня Серова ничего такого не обещала. Монтегю повалился, выронив пистолет. Полина же, поднявшись, как раз собиралась для верности стукнуть его вазой еще раз, но тут вернулся Новосильцев и заохал. «Сударыня, оказывается, вы побывали в гостях у сеньора Альпоне. Надо же, какой сюрприз! Между прочим, Альпоне подозрительно походит на Наполеон. Вы не заметили?» «Монтегю, хватит валяться на ковре. Вставайте и едем. Вы, сударыня, тоже поедете с нами». «Так вы про сеньора Альпона говорите?» Полина рассмеялась, но настолько фальшивым смехом, что ей не удалось бы обмануть даже 3-летнего ребенка. «Милостивый государь, я вам все объясню. В том доме...» «По дороге объясните», — ответил жестокосердный Серж и поволок ее к двери. Как не упиралась Полина. Ее все же затолкали в карету и повезли по направлению к вилле, где сеньор Альпоне, он же император Наполеон, собирался мирно доживать свои дни. Конечно, Полина сделала все, что могла. Клялась, заливаясь слезами, что никакого Наполеона в доме нет, что там живет только тяжело больной господин, очень-очень больной, что внешне он мало походит на императора. Но ей, само собой, никто не поверил, а Новосильцев, пользуясь случаем, еще и упрекнул Полину. Мол, она плохая патриотка. Девушка замолчала, надувшись. По поводу патриотизма у нее было свое собственное мнение. Конечно, любить свою родину похвально, однако вовсе не похвально преследовать старого и страдающего человека, которому и так недолго жить осталось. Впрочем, она вскоре заметила, что следом за их каретой мчится еще одна, и, присмотревшись, узнала на козлах Видока. В виде кучера старый плут выглядел особенно живописно, и Полина невольно подумала: интересно, а он вставит этот случай в свои мемуары? Как Видок не старался, но все же отстал и приехал к дому императора на несколько минут позже Монтегю и Новосильцева. Чертыхаясь так, что Алексей не успевал запоминать новое выражение, которое только что услышал, Видок натянул вожжи. «Будьте осторожны», — сказал сыщик маркизу, который поспешно выпрыгнул из кареты, не дожидаясь даже, когда опустят лесенку. Дверь дома была распахнута настежь. Ларош-Жаклен бросился внутрь, не слыша, как Видок кричит ему вслед: «Подождите нас, черт побери! Они ведь вооружены! Вы что, хотите нарваться на пулю?» «Маркиз просто сбесился», — пожаловался Видок Алексею, соскакивая на землю. «Сколько их там?» «Мне показалось, трое, и, по-моему, с ними была мадемуазель Полина». «Эх!» — с неожиданной удалью выкрикнул Видок и извлек из ножен шпагу, а в левую руку взял пистолет. «Честно говоря, мой мальчик, я упустил возможность сражаться за великого императора, когда тот правил нами, и вот уж не думал, что мне доведется выступить на его стороне после». Они побежали через опрятные, обставленные изящной мебелью комнаты. Из глубины дома доносились голоса, и Видок с Алексеем, толкнув дверь, очутились в гостиной, где на стенах висело несколько старинных портретов. В комнате находились пять человек. Монтегю с пистолетом, Серж, также вооруженный, Полина, сердитая, но безоружная, немолодой маркиз де Ларош-Жаклен, смешно растопыривший руки, ибо Монтегю метил ему прямо в голову, и господин средних лет с круглой, как шар, головой и великолепными черными глазами. «Господа, господа», — твердил он по-французски умоляющим голосом, — «прошу вас». Появление Каверина и Видока не прошло незамеченным. Англичанин, по лицу которого все еще текла кровь, достал второй пистолет и направил его на Алексея, а Новосильцев прицелился в Видока. «Назад!» — крикнул Серж. Полина даже не узнала его голоса. Куда подевался лощеный факт, ходивший на цыпочках и ронявший слова с нарочитой небрежностью? Перед ней стоял человек, готовый растоптать любого, кто попытается ему помешать. «Не делайте глупостей, мсье Видок», — проговорил Монтегю, дернув ртом. «Мы все равно получим того, за кем пришли». «Спасайтесь, мой император!» — неожиданно заверещал Ларош-Жаклен, набрав побольше воздуха в легкие, чтобы его голос был услышан во всех комнатах дома. «Бегите! Эти люди пришли убить вас!» «Какой император, боже мой!» — простонал неизвестный. «Кто вы такой?» — спросил у него Видок. «Доктор Этьен Берешо, к вашим услугам», — отвечал тот, смертельно напуганный. «Я не знаю, зачем вы ворвались в дом, но, пожалуйста, господа, уберите оружие». «Не выдавайте им императора», — кричал Ларош-Жаклен. «Они хотят убить его». «О, боже», — пролепетал врач, — «убить этого беднягу? Но зачем? Я, право же, не понимаю». «Ваш пациент Наполеон Бонапарт?» — пролаял Монтегю. И тут же прикрикнул на Ларош-Жаклена, который открыл был рот: «Молчать, или я пристрелю вас!»